Налитой здоровьем Карлович, похрипывая, моргал на царя. Паткуль угрюмо глядел под ноги, Александр Данилович сдержанно кашлянул. У Петра задрожала рука, державшая трубку. — Ну как? Написали? Привезли? — Мы написали тайный трактат и привезли, — твердо сказал Паткуль, подняв побледневшее лицо. — Прикажите господину Карловичу прочесть. — Читайте. Меншиков на цыпочках придвинулся вплоть. Карлович вынул небольшой лист голубой бумаги, отнеся его далеко от глаз, наливаясь натугой, начал читать. «Для содействия российскому государю к завоеванию у Швеции неправедно отторгнутых ею земель и к твердому основанию русского господства при Балтийском море, король польский начнет с королем шведским войну вторжением саксонских войск в Лифляндию и Эстляндию, обещая склонить к разрыву и разжечь Посполитую Польскую. Царь со своей стороны откроет военные действия в Ингрии и Карелии тотчас по заключении мира с Турцией не позже апреля 1700 года, и между тем в случае надобности пошлет королю польскому вспомогательное войско под видом наемного. Союзники условливаются в отдельные переговоры с неприятелем не входить и друг друга не выдавать. Сей договор хранить в непроницаемой тайне. Облизнув сухие губы, Петр спросил. — Все? — Все, Ваше Величество. Паткуль сказал, получив согласие Вашего Величества, завтра же я выезжаю в Варшаву и надеюсь к середине декабря привести подлинную подпись короля Августа. Петр странно, так пристально, что навернулись слезы, взглянул в его желтоватые жесткие глаза, перекосился усмешкой. Дело великое. Ну что ж. Поезжай, Иоганн Паткуль.